Глава шестая. Брат Георгий уехал опять в Харьков, и опять, как когда-то, бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый и холодный октябрьский день. Я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросу?» — сказал он. И с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, свершилось, что вот брата уж нет, что я еду один, и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большее несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдых ушедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал. Ее не выводив, напоили, потная она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая, светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком, и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежащей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами, которых ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он, решительно кладя ее рядом со мной. — Даю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит. Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. — И вообще ты не очень убивайся, — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. — Это уж я не о лошади, конечно, говорю. А вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе. Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват. Всех вас по миру упустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен. У Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный. Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты... И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает. А все-таки, помни мое, нет беднее беды, чем печаль».